Глава вторая. Некрасов задержался в Тифлисе, отлежав после БЗ-ского сидения 3 недели в лазарете для поправки. Потом перешел на спокойную службу по квартирмейстерской части, начальник которой старый добряк генерал-майор Ползаков искренне радовался тому обстоятельству, что Юрий Тимофеевич — природный русак, а, спаси бог, не немец. «Ведь задушили колбасники», — печалился генерал. «Служба доходная, награды сулящие, так они здесь проклятые, ибо столов на всех не хватало, на подоконниках даже устроились. Пришел сюда первый раз, и вы, голубчик, не поверите. Как зовут? Боговуд, а его — Дистерло, ну а ихс — Дидерихс. Кто же он? Якобсон». Некрасов от души смеялся. «Плакать надо», — фыркал на него генерал. «Крупными и святыми слезами надо обнарошать себе грудь при виде колбасного засилья». Всю немчару генерал разогнал, и людей в квартирмейстерском управлении для службы теперь явно не доставало. Юрий Тимофеевич по наивности рекомендовал на должность инженера по ремонту казарменных зданий барона фон Клюгенау и этим навсегда испортил свою карьеру при генерале Ползакове. «Зачем мне этот ваш клю?» — всерьез обиделся генерал. «Мне нужен Клюшкин, Плюшкин, Матюшкин и Вьюшкин!» Впрочем, все это были досадные мелочи жизни — и Некрасова мало тревожили подобные дрязги. Четко и добросовестно, но и без любви к канцелярщине, вычерчивал штабс-капитан графики воинских постоев, планировал дислокацию окружных гарнизонов. А по вечерам, когда Тифлис наполнялся душными сумерками, шел он к себе на постоялый двор, в котором снимал комнатенку под крышей, и до поздней ночи палил офицер дорогие свечи, читая ненасытно и жадно, изголодавшись в БЗ-те по книгам. Из газет же, как это ни странно, Некрасов наиболее внимательно следил за брачным листком. Один раз в неделю прочитывал всю пошлятину жеребячьих откровений. Вскоре за стенкой поселился высокий худощавый господин. Облик господина был отменно благороден. Профиль его напоминал лик древних повелителей, какие чеканились на римских монетах. При знакомстве, которого было не избежать, соседушка назвал себя. «Граф Плющ-Крашевский! Весьма польщен!» «Очень приятно», — с вызовом ответил Некрасов. «Герцог Лебандре де Плюсси. Обломок, как видите, древнего дерева. Не угодно ли самоварчик поставить?» Граф не стал хвалиться своей родословной, а просто съехал со двора на следующий же день. Но голубые мундиры решили вращаться, как говаривал еще Ракчеев, в постоянной деятельности. За стенкой поселился новый сосед, но уже в другом амплуа, в виде рубахи парня, отставного полковника, пострадавшего от людской корысти и зависти. Этот поступал проще. Водил к себе девок, цедил вино из бурдюка, купленного по дешевке, и поминутно заскакивал к Некрасову, заманивая его к себе. На минутку», — умолял он. «Картина незабываемая. 3 девки изображают собачек. Я им миски с чихирем по углам расставил. Они ползают. Неужто вам не любопытно взглянуть? Ведь девки-то голые». В один из дней Некрасов прочел в брачном листке. «Уже не жду, но так тяжко расстаться с мечтой об уюте. Хочу найти отзывчивого мужчину. Красота совсем не обязательно, но желательно. Пышная светлоокая блондинка, которую мужчины находят очаровательной, знакомая с кулинарным искусством, имеет в виду предпринять путешествие по Волге. Брак при взаимной симпатии. Дам счастье, только отзовись». Некрасов в задумчивости отложил газету. «По Волге, осенью», — сказал он, глядя на потолок. «Не думаю, чтобы это получилось». Он отправился на почту, достал из бумажника истрепанную квитанцию старой телеграммы. «Скажите, пожалуйста», — обратился Некрасов к чиновнику, «не поступало ли письма на этот номер квитанции? 0638». Чиновник охотно проверил залежавшуюся почту. «Нет, ничего не обнаружилось». Тогда штабс-капитан присел к столу и тут же составил в брачный листок следующее заявление. «Прошлые женщины меня не интересуют. Авантюристок просят не волноваться. Встретиться лично не могу, связанной службой. Сам я красив, люблю музыку, умею нравиться женщинам. Религии и сословные предрассудки мешать не могут. Отвечайте скорее. Почтовая квитанция номер 01638, Тифлис». Он возвращался домой, когда на мосту через Куру его нагнала извозчичья пролетка, с которой спрыгнул незнакомый прапорщик, и, пугливо озираясь, сунул Некрасову в руки плотный увесистый сверток. «Какое счастье, что я вас встретил», — выпалил прапорщик. «Боже мой, выручите! Вы меня знать не можете, но это сейчас не имеет значения. Я прапорщик Николо Христа из Тенгинского батальона. Мне о вас говорил Тригонь еще в Одессе». Оставив Некрасова со свертком в руках, прапорщик также быстро исчез, и штабс-капитан огляделся по сторонам. К счастью, на мосту было пустынно. Юрий Тимофеевич надорвал обертку пакета, в котором, как и следовало ожидать, лежала пачка нелегальщины. «Вот болваны!» — выргался Некрасов и, размахнувшись, швырнул пакет в гудящие под мостом водовороты. От моста он свернул в кривую улочку, долго стучал в двери одного дома, пока ему не открыли. «Это вы?» — спросил Клюгинау. «Послушайте, барон». Некрасов отвел прапорщика в сторонку от дома, и весь их разговор происходил посередине узкой улочки. «Скажите, помимо тех доносов Латышева, вы больше ничего не обнаружили в бумагах Пацевича?» Клюгинау, понимающе кивнул. «Верьте мне, Латышев погиб в той рекогносцировке, и на этом досье замерзло. Я не думаю, чтобы Штоквиц или... А, впрочем, ручаться не могу. Разве тучи над вашей головой стали уже сгущаться?» Некрасов, замолчав этот вопрос, крепко пожал маленькую, как у женщины, пухлую ручку барона. «Прощайте. Вам я всегда верил». Арестован Некрасов был в этот же день. Пришли два отменно вежливых жандармских офицера и, учтиво извинившись, переворошили небогатое имущество штабс-капитана. При обыске то и дело слышалось. «Позвольте побеспокоить. Извините за любопытство. Прошу прощения, а здесь что?» Искали долго, все перерыли, и на лицах вдруг проступила тупая растерянность. «Нету», — сказал один. «Должно быть», — ответил другой. Некрасов зевнул. «Господа», — сказал он, — «вы меня с кем-то спутали. Я контрабандой не занимаюсь, и ни керманских шалей, ни гашиша, ни турецкого латакия вы у меня не найдете». «Найдем», — отозвался жандармский поручик. «Вы сегодня получили из Одессы запрещенную литературу, и нам известно об этом. Так что, господин Некрасов, не разыгрывайте из себя девственника». Через несколько часов бесплодных поисков того пакета, который крутился сейчас где-то в бурунах Куры, жандармы сдались. «Ладно, было бы, конечно, глупо с вашей стороны, господин Некрасов, если бы мы нашли что-либо». Ночь он провел в чистой и просторной камере офицерской гауптвахты. Караульный начальник, пожилой майор из выслужившихся солдат, был человек предупредительный. Сам принес в камеру пятилинейную лампу, помог застелить постель свежим бельем. Потом, раскрыв записную книжицу и по-мужицки помусолив на языке карандаш, задал традиционные вопросы. «Какой табак курите? Ваше любимое вино? Не имеете ли особых привычек? Не надобно ли священника?» «Благодарю, господин майор. Кусок приличного мыла и чистое полотенце. Больше я ни в чем не нуждаюсь. Привычек особых не имею, только не переношу клопов. Кстати, вот один из них уже выползает для знакомства со мною». Караульный начальник раздавил клопа пальцем. «Клопикс. Он детеныш еще. Такое не сожрет. Спите с миром, господин капитан. Желаю без ропота нести крест свой. Не вы, так я. Кому-либо из русских людей все равно сидеть надобно. Без этого не бывает». Спать на следующий день дали в волю. Завтрак подали в камеру хороший, с вином и фруктами, после чего Некрасов должен был предстать пред ясные очи самого полковника Васильева Бешенцева. Дорогу штабс-капитан раздумывал. Узелок, по-видимому, завязан крепко. Еще с БЗ-то. И там не оставляли своим вниманием. Васильев Бешенцев — жандарм бывалый, напоминал чем-то гоголевского Ноздрева, только уже сильно постаревшего. Он встретил Некрасова в комнате, заставленной катками фикусов, в бухарском халате поверх исподнего, в турецких туфлях на босу ногу. В руках у него дымился чубук, вшитый в миниатюрную юбочку на манер дамской. Через открытую дверь балкона лаял на уличных прохожих породистый меделян с двумя бронзовыми медалями на шее. «Голубчик!» — вскричал полковник. радостно кидаясь навстречу Некрасову. «Не верю, не верю! Нет, нет! Меня на сплетнях не проведешь! Быть того не может, чтобы вы и...» «Нет, я уже генерал-губернатору телеграфировал о вас в наилучших выражениях. Садитесь, голубчик, садитесь!» Некрасов сел. Над его головой защебетала канарейка. «Хорош, хорош!» — похвалил полковник Пичугу. «Эдакая, знаете ли, он у него хрусталинка в горле. Между прочим, недавно тут заболел». Васильев Бешенцев доверительно приник к уху Некрасова. «Капал, пардон, жиденьким. Мушку не ту съел. Лечить? Но птица же не человек, и я, поверьте, вылечил. Я, сам я. И знаете как?» Следовал долгий рассказ о том, как лечится птичий понос. Некрасов слушал, отвечал вполне учтиво. «Забавно, весьма забавно. Прошу», — полковник придвинул к нему сигары. Юрий Тимофеевич, не найдя щипчиков, кончик сигары откусил и оглядывался, куда бы сплюнуть. «Да на пол!» — ухарским жестом разрешил полковник. Некрасов сплюнул табак на пол. «Ох, и дошлая же ты скотина!» — решил он про жандарма, который, поднося Некрасову спичку, не уставал говорить. «Сам не верю, и другим не позволю!» — так и телеграфировал его высокопревосходительству. «Однако долг службы? Не имейте на меня сердца! Что поделаешь?» «Я понимаю», — отозвался Некрасов, идя на помощь стыдливому жандарму. «Это ваш долг, и выполняйте его. Мой же долг — постараться доказать вам...» «Бросьте!» — игриво отмахнулся Васильев Бешенцев. «Будем проще. Мне, знаете ли, Юрий Тимофеевич, эта служба уже вот где». Он похлопал себя по затылку, собранному в трехрядку. «А тут еще реформы пошли. При Николае-то Павловиче, царствие ему небесное, хорошо было. Просто. Уезжаю я, понимаете, в Пермь. Какие инструкции, государь, интересуюсь?» А он достает платок, дает его мне и говорит: «Вот тебе моя инструкция. Утри слезы всем униженным и оскорбленным». Хорошо служить при нем было. Простота, ясность. Некрасов курил, слушал, улыбался. «Теперь не то, совсем не то», — жаловался полковник. «У меня вот жена, детишки, музицируют. Да-с. А тут, придя домой, юриспруденцию изучать надобно. Требуют? Говорят, надо. Кстати», — он поманил Некрасова пальцем, озорно подмигнул ему, — «вы не слышали такого?» И полковник, упиваясь, прочел со смаком. «У цепного моста видел я потеху. Черт, держась за пузо, подыхал со смеху. Батюшки, нет мочи, умираю, право. В третьем отделении изучают право. Право на бесправие? Этак скоро, братцы, мне за богословие надо приниматься». «Что, здорово?» — спросил Васильев Бешенцев. «Ваши друзья, вольнодумцы и неспровергатели, а слог у них встречается отменный. И шутят остро». Он откинулся на спинку кресла и, пристально поглядев на штабс-капитана, снова ринулся в дискуссию с воображаемым противником. «Однако вам-то что за дело до этой войны, которую ведет матушка России на страх врагам? Молчите? И верно делаете, что молчите, а то еще и маскируются, имена себе придумывают, вроде Армана Росса». Юрий Тимофеевич почувствовал, что при этом имени может измениться лицом, а потому сразу же замаскировался клубами табачного дыма. Но полковник был не дурак, он живехонько разогнал дым рукою и сразу же изменил тон. «Арман Росс, а иначе мещанин Сажин, тот самый, что звал вас в прошлом году в Черногорию примкнуть к балканским инсургентам. Вы знаете, где он сейчас?» «Сие справедливо лишь отчасти», — спокойно возразил Юрий Тимофеевич. «В прошлом году я желал оказаться волонтером, но следовал лишь за генералом Черняевым, который бежал тогда из Москвы, бросив свою нотариальную контору. А мещанина Сажина, о коем вы меня спрашиваете, я не знаю». «Черняев?» — тоже очень спокойно возразил Васильев Бешенцев. «Всего лишь любитель славы, завидующий славе Скобелева. Государь с ним повздорил, государь с ним и помирится. А ваш друг Сажин — опасный преступник, преступивший через законы империи. Мне очень печально, господин штабс-капитан, но вы правды мне не сказали, и я не буду настаивать на вашем признании. Позвольте еще один вопрос». «Пожалуйста». Полковник небрежно выкинул перед ним фотографию Верочки Фигнер, смотревший на мир пытливым взглядом юной девушки. «Это Вера Фигнер», — сказал полковник. «Я помогаю вам назвать ее потому, господин капитан, чтобы вы не выглядели глупо, если откажетесь признать ее своей знакомой. Ее знают многие из петербургской молодежи, и вы тоже». Странно удивился Некрасов. «Вы навязываете мне знакомства, которых я, может быть, и не желал бы иметь. Эта девица совсем не в моем вкусе. Я склонен увлекаться больше брюнетками и не худенькими». «Допустим», — согласился полковник, — «но у меня в этой масти не один козырь имеется. Чем вы покроете этот?» Снова фотография. Хорошая, четкая, на толстом картоне. Изображен на ней друг Желябова, кличка его Маркиз, но настоящего его имени Некрасов действительно не знал. Встречались они только единожды, на квартире Лизагуба. «И в этом случае, — ответил Некрасов, — помочь вам, к сожалению, не могу». «У меня и своих помощников достаточно», — основательно заметил Васильев Бешенцев. «И не помощи я прошу от вас, господин штабс-капитан. Знаете вы маркиза или нет?» «Нет». Васильев Бешенцев постучал по карточке пальцем. «Уж этого-то, господина, вы непременно должны знать». «Позвольте взглянуть поближе». «Пожалуйста». «Вспомнили?» «Что же случилось?» — настойчиво выстукивало в мозгу. «Неужели провал?» Со вздохом он отложил фотографию. «Нет, не знаю этого господина». Васильев Бешенцев поднялся. Проходя по комнате, бережно расправлял широкие листья фикусов. Остановился за спиной Некрасова и сказал ему в спину поразбойничьи, словно ножом резанул. «Вы обвиняетесь в принадлежности к злонамеренной организации «Земля и воля», и распоряжение о вашем аресте поступило непосредственно из Петербурга. Как офицеру генерального штаба Его Величества, вам угрожает особо суровая кара. Единственное, что может еще спасти вас, так это...» «Бежать», — досказал за жандарма Некрасов. «Я об этом и без вас догадываюсь. Благодарю за участие». В этот день его перевели с офицерской гауптвахты в секретную тюрьму Закавказского округа, посадив в высокую, но тесную гробовину одиночной камеры. Стены были однообразны и гладки до чертиков, только в углу была выцарапана гвоздем одинокая, вселяющая бодрость фраза. Ай, люди, будут спрашивать, молчи. Между тем, как добрый начальник своих подчиненных, генерал-квартирмейстер Ползаков не мог не навестить Некрасова, который попал в беду. Старый вояка понимал людские отношения просто. Поклонился человеку в случае «подлец», отвернулся от человека в беде — тоже подлец. А потому и нагрянул в тюрьму. При шпаге и при всех регалиях, которых скопилось на его туловище за 50 лет службы, немало. Ползакова, конечно, не допускали до свидания с политическим преступником. Но на беду дежурным жандармом оказался офицер, носивший не совсем русскую фамилию — Кампенгаузен Броуна. И теперь можно было толковать генералу что угодно. Он все равно никого не слушал. «Ага», — рычал он, — «одна шайка. Всех вас давить надо, мать вперемать. Прусаки поганые». Генерал добился своего. Его допустили к Некрасову, которого предварительно перевели в канцелярскую комнату. Ползаков сунул штабс-капитану 100 рублей на дорожку, и Юрий Тимофеевич их взял у старика, чтобы не обидеть его сердце. Но ему тоже попало от строптивого генерала. «Все немцы», — сказал он. «Все они проклятые. Они и политику придумали. Говорил я тебе, чтобы сторонился ты их. Так нет, ты еще под мое начало одного подсовывал». На прощание они поцеловались. И потекли дни.